Этот ребенок и семья явно лгали. Если ребенок мог делать таблетки мастера уровня, то почему они все еще бедны? Как он учился и как они платили за материалы для практики? Всем было ясно, что они виноваты, неужели они считали их идиотами? Но офицеры должны были отдать должное патриарху, он действительно был хорошим актером. Они никогда не видели, чтобы эксперт с золотым рангом производил столько соплей и слез. Это была преданность делу. Ему было наплевать на свою репутацию. «Нам ясно, что вы виновны. Вы не представили никаких доказательств, кроме воображаемой книги по алхимии и учителя. Если бы каждый мог стать мастером после прочтения книги, то город славы был бы полон алхимии. Господа, мы признаем подсудимого виновным», – произнес офицер среднего звена. «Какова цена таблеток, которые он пытался продать? Была 1000 таблеток по 100 тысяч за таблетку», ответил офицер, отвечающий за доказательства по делу. «Что? Это 100 миллионов монет демонического духа. Максимальный штраф – заплатить в 10 раз больше украденного. Патриарх Нихай, какова общая стоимость собственности вашей семьи? Может быть, 9 миллионов демонических монет?» Нихай сейчас действительно плакал, с его огромных белых усов капали слезы и сопли. Ян Синь, видя, что одна из трех семей, выступивших против ее нового мужа, была уничтожена, поспешила приплести сюда еще и семью Снежного Ветра. Этих обездоленных фермеров явно не было ни навыков, ни денег, чтобы разработать этот план. Возможно, к этому приложили руку их союзники, семья Снежного Ветра. Как еще он мог позволить себе ингредиенты и это сияющее новое межпространственное кольцо? Властно сказала она. «Ты думаешь, что это план продолжающейся вражды? В этом было бы больше смысла, чем таинственная книга по алхимии. Может быть, твой хозяин принадлежит семье городского лорда? Скажи мне, мальчик, где ты взял деньги и это кольцо?» Поскольку Нили был признан виновным, беспристрастные вопросы больше не задавались, последовала охота на таинственного мастера семьи небесных меток. В конце концов, зал получал 2% штрафа виновной стороны в качестве судебных издержек, а богатая семья Снежного Ветра сможет заплатить штраф. Ецзюнь ждала Нили, он должен был уже быть здесь и делиться новостями об успехе их плана. Она не ожидала, что вместо этого войдут ее родители и пышно одетый мужчина официального вида. «Цзюнь, ты дала Нили денег?» – спросил ее отец. Увидев испуганное выражение ее лица, офицер зала святого суда опередил ее ложь своим собственными словами. «Ты не в беде, ребенок». Нили был обвинен в краже денег и сказал, что ты поддержишь его заявление о том, что он получил их от тебя. Прежде чем Ецзун успел предупредить свою дочь, она уже встала на защиту Нили. «Да, я дала ему 5 миллионов на покупку ингредиентов для алхимии», — сказала она гордо. Почему она гордилась тем, что давала Нили деньги, никто не мог точно сказать, но офицер теперь щеголял широкой дерьмовой ухмылкой. С признанием Ецзюнь в соучастии в действиях Нили, семья Снежного Ветра тоже оказалась на крючке за мошенничество. Ецзун в тот момент пожелал, чтобы Ероу тогда позволила ему заняться с ней анальным сексом, возможно, тогда у него не было бы дочери, которая разорит его семью. Глава 24. Шэнь Юэй едва сдерживал волнение. Он только что закончил модернизировать все полученные методы, чтобы объединить их в одно мощное руководство. Результат сотен часов работы доставил ему такое чувство удовлетворения и выполненного долга, что он испустил крик чистой радости. Новое знание, которое он получил с помощью кулона, не слишком соответствовало его технике совершенствования, но в нем были техники укрепления и медитации, совместимые с тем, что, по его мнению, требовалось для его окончательного навыка совершенствования. 7 дней прошло в городе славы, а для Шэнь Юэ прошло 58 дней. Он тоже старался как можно меньше ограничивать свой сон внутри царства, используя время, которое он вернулся в город славы, чтобы наверстать упущенное. Это морально истощило его до предела. Повезло, что у него было 13 лет решимости довести этот проект до конца. Сделав копии всех книг, которые он собирался объединить, он не мог не взглянуть на собрание техник укрепления тела, совершенствования, медитации и сокрытия. Были 1000 книг и свитков, почти 2 месяца работы. С усталой, но взволнованной улыбкой он приказал своей библиотеке составить окончательное руководство. 1000 книг, которые только что были собраны в библиотеке Небесного Пути, скомкались и медленно слились в одну. На невзрачной черной книге не было никакого имени, из-за чего она выглядела бы непритязательно. Шэнь Юэ не мог придумать ни одного достаточно достойного, чтобы описать технику после того, как он ее просмотрел. Техника позволила ему захватить 29 демонических духов, по одному на каждый вариант из 7 основных элементов, плюс нейтральный. Он был способен тренировать как силу его души, так и силу его физического тела одновременно. Физическое тело закаляется ци, создавая тело, устойчивое к огромным повреждениям по мере повышения уровня совершенствования. Питает тело и стимулирует органы, удаляя все загрязнения, чтобы создать благочестивое телосложение. Все меридианы открываются принудительно и используются для направления ци, а также усиления и расширения сферы души с видимой скоростью. Меридианы вынуждены поглощать ци, которая расширяет и подпитывает их, чтобы иметь возможность контролировать поток ци, проходящий через них. Способен скрывать свою судьбу и статус совершенствования, делая его незаметным для других. Техника постоянно развивается внутри тела, сливаясь с культиватором, чтобы защитить его от предсказаний. Из-за одновременного воспитания всех атрибутов царства души принудительно превращается в их совокупность. Тогда он сможет использовать любую технику со всеми атрибутами. Умственная сила, контроль над душой и физическая сила одновременно развиваются при отработке техники. Создает угнетающую ауру императора, которая растет с каждым уровнем. Когда он достигнет царства небесной судьбы, он сможет использовать душу судьбы, чтобы создать 9 постоянных клонов, способных к развитию, по одному на каждую принесенную в жертву душу судьбы. Эти клоны будут подчиняться основной душе с центральным разумом, контролирующим разумных рабов. Имеет способность эффективно поглощать все формы небесной энергии для увеличения силы души. Было множество других небольших преимуществ, но основных было уже достаточно, чтобы Шэн Юэ хихикал как сумасшедший психопат. В начале книги было смелое примечание, провозглашающее необходимость нулевого совершенствования с нейтральным царством души, чтобы преуспеть в этой технике. О, также было упомянуто много боли, когда будет строиться фундамент при переходе в ранг бронзи. Очевидно, царство душ не любит, когда их разрушают и восстанавливают. Это было то, о чем беспокоилась Шэнь Юэ. Сложность объединения всех этих техник вместе не подошла бы для основы, сделанной из смеси различных руководств. Только с чистого листа он мог построить всемогущую технику совершенствования, как он представлял себе с рождения. Безмерная агония, которую он собирался вынести, только усугублялась тревогой, которую он чувствовал при мысли о том, что его мозг взорвется от информационной перегрузки. Все, что он мог сделать, это устроиться поудобнее и проглотить 5 своих сильнейших восстановительных таблеток. Единственным средством противодействия, которое у него было, после чего он активировал свою технику совершенствования, воспевание глубоких истин Вселенной, когда все его меридианы использовались для поглощения ци, было совершенно потрясающим. Он чувствовал, что его тело было благословлено Богом, и именно из-за этого восторга у специалистов не было проблем с совершенствованием в течение нескольких дней. Его религиозный опыт был быстро оборван, поскольку его душевное царство поглотило достаточно душевной силы, чтобы перейти в бронзовый ранг. Боль, которую он чувствовал, сменила его пение душевными криками пыток. Но, как гигантская черная дыра, его техника каким-то образом продолжала работать сама по себе, всасывая бесконечное количество ци в его царство души. Затем его осенило, и он проснулся от ужасного запаха. Пахло горящими волосами, рвотой и дерьмом. И все это превратилось в коктейль из зловония, достойного пыток. С сильной головной болью Шэнь Юэ сел и обнаружил, что покрыт слоем черной пасты, издающей этот ужасный запах. Похоже, что его прорыв высвободил нечистоты из его тела. Поскольку его мозг не взорвался и он был все еще жив, он покинул царство Нефрита, чтобы поделиться запахом с Сумой. Надеюсь, это заставит ее подготовить приготовленную ванну, чтобы он мог счистить грязь. Когда Мэй, задыхаясь, кричала всем горничным, чтобы они быстро приготовили ванну, его план сработал. Осушив первую ванну после короткого удаления грязи, Шэнь Юэ теперь расслаблялась в приятной горячей ароматной пенной ванне. Почти избавившись от этого ужасного запаха, он мог исследовать результаты своего прорыва. В его сфере души теперь был символ инь-ян, окруженный 29 шарами разного цвета. Символ инь-ян вырос с монеты до баскетбольного мяча. Он также увеличил скорость вращения, высвободив немного больше энергии для питания его тела. Теперь все, что ему нужно, это достичь золотого ранга, чтобы построить невольничью печать и обрастить лозу. Выпустив кристалл души из своего накопительного кольца, он вложил в него свою силу души, 410 душевных сил. Он сразу поднялся до уровня 4 звезд бронзового ранга. Как долго его тело поглощало ци, чтобы стабилизировать царство души после его восстановления, Шэн Юэ не мог убрать улыбку с лица. Теперь он стал заклинателем демонов. Сделав свои первые шаги на пути к бессмертию, он будет господствовать над этой вселенной. Но сначала ему нужно было поспать. Шэн Юэ был истощен как морально, так и физически. Массивный приток знаний сказался на его психике, но у него все еще было достаточно энергии для знаменитой фразы. Обернувшись к Мэй, сидевшей у края трехметрового бассейна, он серьезно посмотрел на нее и сказал: «Знаю кунг-фу». Она просто посмотрела на него, как на идиота. 6 лет не знает кунг-фу, молодой мастер, это не очень впечатляет. Шэн Юэ мог только плакать кровавыми слезами, из-за того, что скучал по людям, которые понимали бы его шутки. Ян Синь прекрасно проводила время. После того, как Е Цзюнь призналась в причастности к афёре Нили, семье Снежного Ветра пришлось взять на себя часть долга семьи Небесных Меток. 1 миллиард монет демонического духа – это большие деньги даже для великой семьи. К сожалению, им нужно было продать много активов, чтобы собрать средства для выплаты штрафа. У них были сотни демонических духов ранга черного золота, которые оценивались в сотни тысяч, если не миллионы. Несмотря на то, что они могли покрыть расходы, это сильно ударило по ним, так как они потеряли имущество и сокровища, чтобы компенсировать разницу. Потеря 40% их общего состояния не устраивала старейшин семьи. Ян Синь использовала эту возможность, чтобы делать покупки в хранилищах сокровищ семьи Снежного Ветра. Шэн Юэ предоставил ей список вещей, которые она должна была попробовать получить любой ценой. Главное среди них – таинственное яйцо золотого зверя. Она также скупала все свитки с надписями по дешевке, поскольку со временем они истлели. После того, как Шэн Юэ описал добытую добычу, он попросил ее отправить широко распространенных демонических духов ранга черного золота в зал Святого Суда, чтобы покрыть их 20 миллионов судебных издержек. Они были в восторге от их подарка и восхваляли Ян Синь и лорда Волан-де-Морта как добродетельных граждан города славы. Единственными людьми, которые не были счастливы, были семьи Небесных Меток и Снежного Ветра. Семье Небесных Меток было разрешено сохранить свою землю, но все их имущество было конфисковано. Им придется арендовать землю у гильдии бессмертных эликсиров, и они окажутся в их власти. Нихай сейчас смотрел кинжалом на Нили. Он принес их семье разрушение за неделю. Как культиватору Красного Царства Душ, клан уже был щедрым, посылая его в школу за 3000 монет демонических духов в год. Но вместо того, чтобы усердно совершенствоваться, он открыто совокуплялся и начинал вражду с могущественными дворянами. «Директор Ян Синь согласилась сдать нам наши земли, если вы будете делать таблетки по 40 часов в неделю. Она также успокоит вражду между семьей Немезида и нами, если вы согласитесь не действовать против лорда Волан-де-Морта и Шэн Юэ ни при каких обстоятельствах. В тот момент, когда вы это сделаете, они объявят нас нарушителями клятвы и прольется кровь. Это не подлежит обсуждению. Я уже подписал контракт, и если вы его нарушите, я убью вас и вашу семью сам». «Это ясно?» Нихай потерял дедовский вид и смотрел на Нили, как на собачье дерьмо, в которое он втоптался. Нили был в ярости, ведь с ним не обращались так уже более 200 лет. Для незначительного золотого ранга было непростительно обращаться с ним как с ребенком и командовать им. Он не собирался быть рабом, что создает пилюли для лорда Волан-де-Морта. Именно в этот момент Нимин, отец Нили, начал прижимать к нему свой пояс за то, что он не встал на колени и не просил прощения. Нимин не знал, что случилось с его сыном. Когда 2 недели назад он ушел в академию, он был немного шумным, но все же соблюдал правила. Теперь он был маленьким высокомерным засранцем, который не раскаивался в уничтожении семьи Небесных Меток. Нимин будет основательно обучать его в течение следующих нескольких дней. К тому времени, как Нили войдет в гильдию бессмертного эликсира, он будет умолять их позволить ему работать там. Глава 25. На следующий день Шэн Юэ снова почувствовал себя человеком. После долгого купания в дымящемся горячем бассейне и массажа всего тела со счастливым концом от Мэй, он погрузился в глубокий восстанавливающий сон. Чувствуя себя непобедимым после достижения 4 звезд бронзового ранга, Он был готов наверстать упущенное. И первыми в списке была священная семья. Шэн Хуанг был первым в его списке людей, которых нужно убить, так как он был достаточно умным и хитрым, чтобы противостоять ему. А вожделение Шэн Фэйэм Нинэр было последней каплей. За завтраком Шэн Юэ начал думать, как поступить со священной семьей. В конце концов, он просто решил заменить Шэн Хуанга и вычистить членов, которые, по его мнению, запятнали фамилию. Шэн Сю была бы идеальным кандидатом на пост главы семьи. За столом собрались только Су Мэй и Нинэр. Он не видел Цзэ Юнь с тех пор, как она начала совершенствоваться. Отправив горничную за ней, он затем поприветствовал своих двух прекрасных женщин. «Доброе утро! Как дела?» «Отлично! То, что я не хожу в школу, дало мне время для совершенствоваться до 5 звезды бронзового ранга. Моя новая техника совершенствования даже лучше, чем предыдущая», — ответила взволнованная Нинэр. Она бросила школу одновременно с ним, после скандала. Шэнь Юэ собрал все новые руководства по ветряной молнии, совместимые с ее формой души крылатого дракона. Результат был в 3 раза больше при тех же усилиях. Также существовала аура тиранического дракона, которую она культивировала вместе с силой своей души. Это давало ей преимущество в битве. «Вау, моя Нинэр становится сильнее. Не забывай скрывать свою силу от посторонних, мы не хотим привлекать внимание самозванцев». Ян Синь нанесла им тяжелый удар, который заставит их действовать как раненое животное и нападать на кого угодно. Шэнь Юэ поспешил предупредить ее, так как результаты судебного дела оказались лучше, чем он надеялся. Пока они ели и болтали, в комнату ворвалась Цзэ Юнь. «Кажется, ей стало намного комфортнее в своей новой форме. Ты хотел меня видеть?» — спросила Цзэ Юнь у Шэнь Юэ. «Теперь, когда я закончил тонкую работу в царстве фиолетового нефрита бессмертного, мне было интересно, не хотите ли вы попробовать войти в царство нефрита? Это даст вам больше времени для совершенствования и даст вам шанс овладеть формой марионетки. Правда?» «Конечно, хочу, пошли». Цзэ Юнь была рада сделать все, что могло ускорить ее восстановление тела. Хотя войти в царство мог только владелец подвески, было несколько исключений. Людям запрещалось входить, если они уже не были мертвы или не имели духовной связи с Шэнь Юэ. Он надеялся использовать эту лазейку, чтобы привести свой внутренний круг в царство, чтобы получить фору на пути к царству небесной судьбы. Поскольку законы крошечного мира не позволяли достичь небесной судьбы, прорыв в царстве фиолетового нефрита бессмертного обошел бы это правило. В конце концов, это то, что Нили сделал со временной книгой читов. Это может не сработать, но если это сработает, у вас будут сотни часов для совершенствования. Я буду оставаться только 8 дней за раз. Но если вы решите остаться, вы застрянете там на 100 дней, объяснил Шэн Юэ. В ответ Цзэ Юнь кивнула маленькой птичьей головкой, после чего он поднял ее и вошел в царство нефрита. Положив Цзэ Юнь на землю рядом с прудом, он улыбнулся своему успеху. Когда он разблокирует и использует свою рабскую надпись после достижения золотого ранга, он сможет связать души своих подчиненных со своей, приведя их сюда. Ци в царстве бессмертного фиолетового нефрита была насыщена, что делало скорость культивирования здесь примерно в 1,5 раза быстрее. Даже вода в бассейне имела лечебный эффект и способствовала выращиванию. Он также сможет сажать алхимические травы в окрестных землях, но в данный момент там не так много места. Именно тогда Шэн Юэ вспомнил, что может улучшать мир. Исследуя его воспоминания об этой истории, он, казалось, повышал уровень с каждой новой женщиной, с которой он занимался сексом. Что-то о слиянии инь-ян для усиления его духовной энергии. Черт, ему следовало найти время, чтобы его должным образом обслужила Су Мэй, вместо того, чтобы просто позволить ей сделать ему минет. Теперь он определенно возьмет с собой Цзэ Юнь, так как не знал, что случится, если царство продвинется вперед вместе с ней. Нинкэр и Мэй помогут ему улучшить пространство, но ему лучше сделать это по отдельности, на случай, если один не в счет. Составив свои непристойные планы, он приступил к тяжелому сеансу самосовершенствования. Цзэ Юнь уже начала поглощать ци из мира. Без необходимости есть и спать, она довольно быстро достигнет ранга легенды. Ему нужно будет следить за ее психическим состоянием, поскольку сумасшедшая женщина была достаточно плохой, не говоря уже о той, которая могла разрушить город. Шэнь Юэ начал петь и впитывать энергию неба и земли. Это было опьяняющее чувство, и вскоре он потерял себя в этом чувстве. Двумя днями позже он вышел из транса и поднялся до серебряного ранга. Шэнь Юэ почувствовал, как сила его тела увеличивается с увеличением уровня силы души. Он снова был покрыт черной грязью, от зловония от которой опалило волосы в его носу. Позвав Цзэюнь, он сказал ей, что они уходят. Несмотря на то, что она хотела остаться, он вынудил ее уйти вместе с ним, чтобы царство могло быть безопасно, расширено с помощью непослушных действий. С обещанием вернуться в царство завтра, Цзэюнь ушла, чтобы продолжить совершенствование во дворе. А Шэнь Юэ направился прямо в ванную для купания, поскольку он уже проинструктировал своих горничных, что это потребуется. После ванны и обильной еды, чтобы заполнить два дня без еды, возникла идея решить сразу две проблемы. Ему нужно было расширить пространство внутри кулона и разобраться со священной семьей. Пришло время наказать Шэнь Сю за неверие в него безнравственными поступками. Шэнь Юэ написал возмутительное письмо. В нем говорилось, что если Шэнь Сю не будет в его особняке через два часа, тогда все члены священной семьи умрут. Он отдал его горничной, дождался результата и оставил приказ проводить Шэнь Сю в его частный двор, когда она приедет. Не прошло и часа, как пламенная рыжая ворвалась и потребовала, чтобы Шэнь Юэ не делал ничего безрассудного. Было довольно мило, что она все еще считала его ребенком, которого нужно защищать. Ее ждал сюрприз, у него были довольно похотливые мысли о том, как все это закончится. «Шэнь Сю, добро пожаловать в мой дом. Я ждал этого 6 лет, но, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Маленький Юэ, пожалуйста, не делай ничего безрассудного. Ты не знаешь силы, которой командует Шэнь Хонг. Пожалуйста, я пыталась защитить тебя, насколько могла. Приход сюда может даже подвергнуть тебя опасности», — взмолилась Шэнь Сю. Было действительно трогательно, как сильно она волновалась за него. «Надеюсь, это превратится в другую любовь». Глядя на красивую, сексуальную женщину перед ним, он подтвердил свое решение сделать ее своей. «Су Мэй, покажи ей свою силу». Су Мэй напрямую высвободила силу своей души и сосредоточила ее на Шэнь Сю. Она старалась не выпускать ее из комнаты, так как они не хотели привлекать излишнее внимание. Шэнь Сю почувствовала давление эксперта легендарного ранга, и его сила заставила ее упасть на колени. Шэнь Сю была всего лишь 3-звездным заклинателем демонов серебряного ранга, эксперт на 3 уровня выше мог относиться к ней как к ребенку, используя одну лишь ауру. Шэнь Юэ посмотрел на свою тяжело дышащую тетю, ее скудный наряд позволял ему любоваться живописным видом на живописные горы. Взмахнув рукой, Су Мэй остановила силу своей души. «Скажите, а в этом сморщенном старом мешке для мечей Шэнь Хонги есть сила эксперта легендарного ранга?» Увидев, что Шэнь Сю не может ответить, поскольку она была ошеломлена уровнем силы Мэй, он продолжил. «Шэнь Хонг не мог прикоснуться ко мне через месяц после того, как я оставил эту пустую семью. Все, кого он послал, чтобы забрать меня, погибли от рук моих людей. Даже его лакеи темной гильдии были стерты с лица земли, не осмеливаясь больше сюда возвращаться. Скажи мне, тетя, какая сила, которой обладает Шэнь Хонг, может угрожать мне?» Шэнь Юэ снова превратился в своего злого повелителя, властно разговаривая с Шэнь Сю. В течение 7 лет его маленькая тетя могла быть рядом с ним, но она решила остаться со священной семьей, из-за какого-то ошибочного чувства защиты его. Он мог бы легко схватить ее вот так, но он позволил всему разыграться на всякий случай, если ему понадобится вмешательство в семью. Шэнь Сю не могла поверить в то, что видели ее глаза или слышали ее уши. Служанка маленького Юэ была экспертом в ранге легенды, его горничная. А как насчет всех остальных его людей? Недавно она слышала, что он был близок с лордом Волан-де-Мортом, потому что Шэнь Хонг завидовал их отношениям. Может быть, оттуда он их взял? Он даже знал о темной гильдии. Шэнь Сю боялась их силы, поскольку Шэнь Хонг часто хвастался властью своего союзника. Она также была причастна к их планам вызвать нападение орды зверей на город. Она хотела предупредить Шэнь Юэ, но это стало спорным вопросом. Небесное братство истребило зверей меньше, чем за неделю. Она начала воспроизводить в голове угрозы Шэнь Хонга, и все они стали казаться пустыми, как будто он пытался убедить ее, что это правильное решение остаться. Но прежде чем она смогла почувствовать себя счастливой, что ее любимый племянник больше не подвергается смертельной опасности, Его следующие слова потрясли ее до глубины души. «Боюсь, что вас придется наказать за поддержку моих врагов, тетю Сю. Я хотел, чтобы вы были рядом со мной с того дня, как вы отвезли меня к доктору Лувею, но вместо этого вы ушли к Шэньхонгу. Вы сказали ему, где я позволяю ему отправить команду, чтобы похитить меня. Да, ваши преступления велики. Нет, мне очень жаль, Шэнь Юэ. Он сказал мне, что это просто недоразумение, что доктор покупал лекарства высшего качества, чтобы лечить тебя. Я не знала, что он лжет, он же мой брат». Заплакала Шэнь Сю, вспоминая чувство предательства, когда Шэньхонг раскрыл свой двуличный характер. Указывая на Су Мэй, Шэнь Юэ высказал свое мнение своей теперь уже не такой маленькой тетке. «Понимаю, что вы были молоды и наивны, но это не оправдывает следующие 7 лет. Ваше наказание – выпить эту бутылку с ядом. Если вы сможете выдержать воздействие, тогда вы будете прощены». Су Мэй передала Шэнь Сю небольшой пузырек с неизвестной жидкостью. Шэнь Сю не знала, что и думать. Она не видела Шэнь Юэ с тех пор, как он был очаровательным маленьким ребенком. Она могла только молиться, чтобы его характер не изменился и чтобы это было простым испытанием веры. Собравшись с духом, она выпила содержимое флакона с закрытыми глазами, как будто пытаясь почувствовать действие яда. Когда непосредственного разъедающего вещества не было обнаружено, она улыбнулась. Шэнь Юэ просто проверяла ее решимость. «Знала, что ты не причинишь мне вреда. С этого момента я буду поддерживать твою семью. Все, что тебе будет нужно, я постараюсь сделать», — сказала она с доброй улыбкой, радуясь тому, что он не пытался ее убить. «Боюсь, вы ошибаетесь, Шэнь Сю. Я хочу, чтобы вы правили рядом со мной как жена, а не как подчиненная». Шэнь Юэ быстро сообщил ей о своих настоящих намерениях. «Но мы же семья, я твоя тетя». Шэнь Сю была ошеломлена, она понятия не имела, что это то, чего он хотел. Внезапно она почувствовала, как ее тело нагревается и нарастают странные позывы. «Неужели, я никогда не знал свою мать и я хочу, чтобы мой отец умер, так где же мы родственники?» «Нет, я люблю тебя. Ты была единственным хорошим человеком во всей священной семье. Поэтому я решил, что ты станешь моей женой и будешь править священным семейством в качестве нового главы. Если вы хотите продолжать быть моей тетей, тогда все, что вам нужно сделать, это сопротивляться яду. Если вы хотите быть моей женой, то уступите и станьте моей». Шэнь Юэ немного слукавил. Он сам сделал этот афродизиак, и трехзвездный заклинатель демонов серебряного ранга не мог ему противостоять. Он даже добавил к нему компонент чувствительности и, судя по легким стонам, которые она издала, когда сжимала ноги вместе, это сработало. Пройдет несколько часов, прежде чем зелье перестанет действовать. Шэнь Юэ задавалась вопросом, как она отреагирует, когда восстановит контроль над своей похотью, ведь ее память не пострадает. Шэнь Сю, глава 26, 18+. Шэнь Сю не знала, что думать. Она только что потеряла чистоту и стала женщиной в возрасте 20 лет. Ее маленький племянник, которого, как она считала, что она защищала все эти годы, накачал ее наркотиками, а затем начал делать с ее телом то, о чем она и помыслить не могла. Он попробовал все, что могло предложить ее тело, и ей было стыдно сказать, что она наслаждалась каждым моментом этого. Под воздействием афродизиака она испытала странную смесь удовольствия и боли, когда ее лишили девственности. После 2 часов греха он затем нежно отнес ее к своему бассейну для купания и начал смывать свидетельства их занятий любовью. Она злилась на него за то, что он навязал ей это, но также понимала его точку зрения, так как сама бы никогда не пришла к мысли, что их отношения с Шэнь Юэ могут стать такими. Тем не менее, к этому нужно привыкнуть. Когда Шэнь Сю подумала о том, кто может быть более подходящим для нее мужем, кроме Шэнь Юэ, то заметила, что не может вспомнить никого, кто хотя бы приблизительно мог с ним сравниться. Он был единственным мужчиной, которого она высоко ценила. Остальные мужчины, которых она знала, были мусором. После того, как рис был приготовлен и не было других причин для отказа, Шэнь Сю смягчилась и согласилась стать его женой. Шэнь Юэ засмеялся и обнял ее, пообещав, что она не пожалеет о своем решении. Затем он раскрыл ей все свои секреты, взорвав ее разум тем, что он объяснил. Она только что стала женой будущего властителя мира. На то, чтобы поставить ее в известность и рассказать о своих планах относительно священной семьи, потребовалось несколько часов. Она вздохнула, когда он раскрыл свой план относительно Шэнь Хонга, и хотя он был ее братом, он сам начал это. Поскольку теперь она все равно собиралась уволиться, не было необходимости возвращаться в Академию Святой Орхидеи. Они потратили следующие несколько часов на то, чтобы наверстать упущенное в жизни друг друга. Как будто они как-то повернули время вспять, когда они были моложе и ходили в школу, праздно болтая, наслаждаясь обществом друг друга. Шэнь Сю, решила она, сделала правильный выбор. Ее новая техника самосовершенствования также помогала ей простить его. Шэнь Юэ был рад, что все получилось. Теперь ему казалось, что это решение было спонтанным, но на удивление Шэнь Сю сохранила свое спокойствие, и он уговорил ее присоединиться к его гарему. К счастью, она была воспитана по высоким стандартам и не имела любовных интересов. Ему действительно нужно было подняться до золотого ранга и в ближайшее время активировать эту рабскую надпись. Он постоянно добавлял все больше упорных и сильных женщин в отношения, которые не контролировались сюжетной броней и краткое. Он мысленно назвал это своей следующей целью. Шэнь Юэ разослал приказ собрать охранников своей семьи для сегодняшней операции. Благодаря информации Шэнь Сю, он теперь знал большую часть их собственности и всех членов семьи, которые жили за пределами основного комплекса. Лин Фэнг давно вернулся из царства бездны Немезиды, оставив обученного Дуань Цзяня ответственным за поддержание порядка. План действий на сегодня был прост. Лин Фэнг возглавил главные силы, чтобы окружить комплекс священной семьи, не давая никому уйти. Надежные старшие офицеры будут командовать ударными группами, чтобы бесшумно взять под контроль любые внешние активы и уничтожить всю семью одним махом. Цзюнь и Нинер не были заинтересованы в захвате одной из самых влиятельных семей в городе. Таким образом, только Сумэй, Шэнь Сю и он сам собирались победить Шэнь Хонга, как и его рыжего ублюдка. Оптимальное время для атаки – 2 часа ночи, так как все, кроме охранников, будут спать дома. Поскольку было еще только начало дня, у него оставалось достаточно времени, чтобы провести разведку и уточнить план с его старшими офицерами. Когда пришло время атаковать, это было несколько неприятно. Стражи священной семьи были расслабленными, уверенные в том, что никто не нападет на могущественный дом. Стены комплекса патрулировали всего 20 или около того бронзовых и серебряных бойцов. У них даже не было заклинателей демонов, усиливающих охрану. Через несколько секунд они были поражены, даже не подняв тревоги. Лин Фэнг возглавил сегодняшнюю миссию, командуя 500 легендарных экспертов, поскольку Шэнь Юэ не хотел давать врагу никаких шансов на спасение. Обезопасив периметр, они прошли через главные ворота и начали покорять каждый двор. Лин Фэну было приказано избить всех до потери сознания, удалить любое оружие, а затем закрепить их веревками или цепями. Затем их привели в главный зал, где они должны были охранять всех, кто причиняет какие-либо неприятности, безжалостно их калеча. Было 3 эксперта ранга черного золота, в том числе Шэнь Хонг, им уделяли особое внимание. Если их нельзя было захватить тихо, их нужно было быстро убить. Исключением был Шэнь Хонг, его культивирование было искалечено, но он был оставлен в живых. Как и в случае с охраной снаружи, почти всех убрали без лишнего шума. Одним из людей, способных сопротивляться, был Шэнь Янь, один из экспертов ранга черного золота. К несчастью для него, он был всего лишь борцом. Когда команда из 10 человек вошла во двор и начала подчинять слуг, он каким-то образом узнал об атаке. 5 экспертов, крадучись, приближались к его комнате, когда он выбил дверь и напал. Они уже слились со своими демонами в ожидании грядущего конфликта, поэтому, когда рыжеволосый дикарь Шэнь Ян вышел из своей комнаты с уже активированным навыком «Пылающая ладонь», на него напали со всех сторон. Это был искалеченный человек с кляпом во рту, которого поместили в большой зал для охраны. Человек, которого когда-то боялись, теперь рыдал от боли в своем искалеченном теле. Все больше и больше связанных и искалеченных людей всех рангов и полов помещали в группы. Никто не избежал унижения быть связанным, как зарезанная свинья. Шэнь Юэ терпеливо ждал на престоле патриарха священной семьи, глядя на побежденных членов Э, которые предстали перед ним. Патетические плачи, приглушенные мольбы нисколько его не трогали. Это были люди, которые организовали смерть миллионов людей по той же причине, что и Шэнь Хонг, не являющийся лордом города. Наконец, большой плохой Шэнь Хонг был приведен к трону, искалеченный и связанный. Его рот с кляпом во рту извергал приглушенные непристойности, поэтому Шэнь Юэ решил немного отомстить. Стараясь не переборщить, Он начал систематическое избиение. Чтобы не пачкать руки, Шэн Юэ вытащил палку со своего кольца и избил Шэн Хонга, как собаку. После добрых 10 минут твердой порки побежденный злой тиран замолчал. Шэн Юэ использовал эту возможность, чтобы изгнать свой демонический дух. Поскольку его навык грабежа удалял все связанные с душой предметы, можно было извлечь демонический дух врагов, скрывающийся в их царствах душ. К тому времени, когда он закончил, все были схвачены. Шэнь Юэ поместил духа священного пламенного кондора, которого он только что получил, в свое кольцо и снова сел на трон. Осмотрев собравшихся заключенных, он жестом приказал своим людям разбудить их. Когда все были внимательны, он произнес еще одну свою злодейскую речь. «Дорогие гости, мы собрались здесь сегодня, чтобы отпраздновать порку и пытки моего любимого отца. Кажется, только вчера он избил меня до потери сознания и послал всех этих людей схватить меня. Я был доволен тем, что священная семья хромала к своей конечной смерти, но затем мой дорогой брат попытался забрать мою женщину. Я мог не обращать внимания на все заговоры и схемы темной гильдии, но этот мусор не мог коснуться моей Нинер. Сегодняшние торжества также будет включать клеймление каждого из вас символом лояльности. Поскольку я не тиран, как мой отец, я предоставлю вам выбор, хотите вы принять это или нет. Те, кто это сделает, станут частью новой священной семьи во главе с Шэнь Сю. Те, кто этого не сделает, будут похоронены вместе со своими любимыми лидерами Шэнь Хонгом и Шэнь Фэем. Когда вас схватит один из моих людей, вы либо киваете в знак согласия, либо качаете головой, сигнализируя о смерти. Те, кто тратит время на попытки обмануть знак лояльности, получат мучительные проводы. Мне очень приятно вернуться туда, где я родился, особенно когда мы здесь празднуем такое радостное событие. Шэн Юэ думал, что его речь больше похожа на безумную речь Джокера из Бэтмена, чем на типичную речь злодея. Судя по взглядам, которые он получал, казалось, что его люди согласились с его оценкой. Поскольку он обучал своих старших офицеров начертанию верности в рамках подготовки к новым рабским приемам, скорость отмеченных людей была во много раз выше, чем когда он делал это сам. Как только на человека отметил И, а камень не стал красным, им приказали взять палку Шэнь Юэ и ударить Шэнь Хонга и Шэнь Фэя по одному разу. Из примерно 1500 человек священной семьи 300 погибли. 57 из них пришлось замучить до смерти за то, что они потеряли время и ресурсы, когда камень печати стал красным. После этого шоу получилась очень запуганная группа людей, которые преклонили колени, чтобы присягнуть Шэнь Юэ и Шэнь Сю. Свидетельство того, что их ждало, если бы у них был хоть намек на предательство, несомненно, на долгие годы навлечет на них кошмары. Поскольку было раннее утро, Шэнь Юэ решил пойти домой, чтобы немного поспать, оставив Шэнь Сю навести порядок и распределить выживших членов по их новым ролям.